Очевидно, с большим усилием замерзавший уже Никита приподнялся и сел как-то странно, точно отгоняя мух, махая перед носом рукой. Он махал и говорил что-то, как показалось Василию Андреевичу, призывая его. Василий Андреевич оставил веретье, не поправив его, и подошел к саням. — Чего ты? — спросил он. — Чего говоришь? — Помимираю я. Вот что! — с трудом, прерывистым голосом выговорил Никита. — Зажитое малому отдай, али бабе. Все равно. — А что ж, аль зазяб? — спросил Василий Андреевич. — Чую смерть моя. Прости, Христа ради, — сказал Никита плачущим голосом, все продолжая, точно обмахивая мух, махать перед лицом руками. Василий Андреевич с полминуты постоял молча и неподвижно. Потом вдруг с той же решительностью, с какой он ударял по рукам при выгодной покупке, он отступил шаг назад, засучил рукава шубы и обеими руками принялся выгребать снег с Никиты и из саней. Выгребши снег, Василий Андреевич поспешно распоясался, расправил шубу и, толкнув Никиту, лег на него, покрывая его не только своей шубой, но и всем своим теплым, разгоряченным телом. Заправив руками полы шубы между лубком саней и Никитой и коленками ног прихватив ее подол, Василий Андреевич лежал так ничком, упершись головой в лубок передка, и теперь уже не слышал ни движения лошади, ни свиста бури, а только прислушивался к дыханию Никиты. Никита сначала долго лежал неподвижно, потом громко вздохнул и пошевелился. — А вот то-то, а ты говоришь, помираешь. Лежи и грейся, мы вот так. Начал было Василий Андреевич, но дальше он, к своему великому удивлению, не мог говорить, потому что слезы ему выступили на глаза, и нижняя челюсть быстро запрыгала. Он перестал говорить и только глотал то, что подступало ему к горлу. «Настращался я, видно, ослаб вовсе», — подумал он на себя. Но слабость эта его не только не была ему неприятна, но доставляла ему какую-то особенную, не испытанную еще никогда радость.